Глава третья. Это Натали убедила меня выждать несколько часов, прежде чем мчаться на Северный вокзал со своей дипломатической миссией. «Для начала ты должен сообщить своим работникам, куда едешь, и дать им инструкции», — сказала она. «Потом ты должен переодеться в чистую одежду. Алекса, конечно, оценит твой романтический порыв, если ты примчишься сразу, но решит, что от тебя все-таки попахивает. В общем, в Лондон я приехал только ближе к вечеру, когда влажные серые сумерки уже опускались на неугомонный Ноттинг-Хилл. Я очень давно не был здесь и испытал состояние, близкое к обмороку, когда зажегся красный сигнал светофора, пешеходов поманил зеленый человечек, и никто не попытался сбить меня на переходе. Я шел по тротуару, инстинктивно сканируя его на предмет собачьих какашек, и был обескуражен бесплодностью своих поисков. Что на улицах нет собачьего дерьма и водителей, которые гонят на красный. Это реальный город или облагороженный тематический парк городского устройства? Натали вытрясла адрес Алекса и сотрудников центра Помпиду. Так я попал в глухой переулок, который вовсе не выглядел частью столичного города. Это был широкий мощеный тупик, длиной примерно 50 ярдов, по обе стороны которого тянулись малоэтажные дома, далеко не новые застройки, совмещенные друг с другом боковыми стенами. Фасады одних были сложены из голого кирпича, другие оштукатурены. В палисаднике одного дома стоял тиковый кофейный столик, в соседнем отдыхала детская коляска. Почти у каждого входа несли вахту большие растения в горшках, и даже маленькие мусорные баки выглядели старомодными и сельскими в сравнении с массивными контейнерами на колесах, которыми обзавелось большинство лондонцев. Я не мог взять в толк, почему восточноевропейский толстосум поселился в скромной богемии, а не во дворце в Кенсингтоне или роскошном пентхаусе с видом на Темзу. Тем не менее, даже не глядя на номера домов, я безошибочно определил, в каком из них живет Юрий по припаркованному во дворе серебристому спортивному «Мерседесу». Можно было представить, как щетинились соседи, возмущаясь этим шрамом на лице их деурбанизированной общины. Если не считать освещенных окон, на улице просматривались лишь знаки, запрещающие парковку в любое время. Я прошел мимо дома, стараясь казаться местным, и как бы непринужденно, но внимательно оглядел окна. В просторной кухне открытой планировки, похоже, никого не было. Холл за стеклянной входной дверью был ярко освещен, но также безлюден. На двух верхних этажах свет не горел, разве что мигал красный огонек датчика сигнализации. Дойдя до конца тупика, я развернулся и пошел обратно, взяв тактическую паузу. Мне нужно было время подумать. И выпить. На углу улицы, спускающейся от станции подземки, был паб. Заняв столик у окна, я мог видеть всех, кто заходил в тупик и выходил оттуда. Вознеся благодарственную молитву богам, отвечающим за круглосуточную работу пабов, и надеясь, что они не состоят в одной лиге с богами сбежавших девушек и грозных отчимов, я заказал пинту янтарного пенного напитка, пакетик соленых чипсов и принялся размышлять о том, как резко изменилась моя жизнь за последние 24 часа. Кто бы мог подумать, что только-только, встав на ноги со своей парижской чайной, я брошу все и окажусь в лондонском пабе, откуда буду шпионить за домом DVD-пирата, поджидая, вдруг там объявится девушка, которую я ищу. Сколько дней я проведу в этом ожидании, и что собираюсь делать дальше? Я понятия не имел. Но даже если у меня и был бы какой-нибудь план, никто не гарантировал, что он сработает. Алекса вполне могла не дать мне шанса проявить себя в дипломатии. Я уже имел несчастье убедиться в том, насколько хорошо она усвоила ключевое слово английской жизни «отвали». Все это казалось полным безумием. Но в то же время я чувствовала, что это самый разумный поступок из всех, какие я когда-либо совершала.